Глава 4. Протягиваю раскрытую ладонь перед мужем, чтобы он дал мне свой телефон. Я жду. Валя мрачнее тучи, на лице играют желваки. Муж понимает, что я загнала его в угол. Тут уже как ни крути, если сейчас не даст телефон, будет очевидно, что он что-то скрывает. «Я не понимаю, как ты можешь мне не верить?» Не прекращает попыток отговорить меня. «Я поверю, если посмотрю». Он с силой сжимает телефон в руке. Стоит так пару секунд, не глядя на меня, будто обдумывает решение, а потом все же протягивает мне гаджет. «На, смотри!» — выплевывает слова мне в лицо. Я беру телефон. Тут пароль. Муж сам вводит цифры, блокировка снимается. Я открываю мессенджер. Последнее сообщение от Марины. Внутри короткая переписка, всего пара сообщений. Она пишет: «Завтра иду на прием». И Валя ей отвечает: «Напиши мне потом, как выйдешь от врача». Переписка свежая. Это этой Марине он отвечал сейчас за столом. У меня по спине пробегает холодок, а в груди все неприятно сжимается. «Кто это, Валь?» Спрашиваю и чувствую, как дрожу всем телом. Муж выхватывает у меня телефон, отвечает зло: «Это коллега. У нее с мочевым проблемы. Цистит этот ваш бабский. Я дал ей контакт Мишки, потому что он лучший уролог. Попросил, чтобы рассказала потом, помог или нет». Я не верю, это какой-то бред. «А вы на работе об этом недостаточно поговорили, чтобы потом еще и переписываться? И что это за коллега, Марина? Я такой не помню, ты никогда про нее не говорил». «У нас огромный офис, я тебе про каждого рассказывать должен». Не верю, что все это происходит с нами. В ушах уже шум крови, сердце бешено колотится. «Больше похоже, Валь», — произношу дрожащим голосом и чувствую, как в носу начинает щипать, «что это переписка с той блондинкой и что она пойдет на прием по поводу своей беременности, а ты ждешь новостей». Муж поджимает челюсть. «Ты фантазерка. И у тебя уже паранойя, Адель. Забудь ты про эту блондинку. Нет у меня никакой любовницы. Почему ты мне не веришь? Или ты увидела где-то у меня в переписке поцелуйчик и обсуждение горячего секса с какой-нибудь бабой? Не было там такого. А это коллега, и я тебе уже все объяснил». «Так там всего пара сообщений, ты просто стер остальные». На глаза все же выступают слезы. Я глубоко дышу, стараясь не уйти в истерику. «У тебя точно какая-то навязчивая идея уличить меня в измене? Никогда такого раньше не было. Может, тебе своей головой заняться, а не на меня все сваливать?» «Ах так? То есть это мне кажется?» «Да, кажется», — отвечает, сложив руки на груди. «Хорошо», — говорю, улыбаясь, но эта улыбка не от радости, она нервная, кривая. «А давай позвоним ей и проверим, а?» Смотрю на мужа с вызовом. «Я не буду звонить коллеге и позориться, что моя жена что-то подозревает». «А ты не говори про подозрения, просто скажи про уролога. Если она поймет тебя, значит, не врешь». «Я не буду этим заниматься». Я вздыхаю, сжав кулаки до боли, вонзив ногти в кожу. «Все с тобой понятно, Валь». Уже разворачиваюсь, чтобы уйти, но муж одергивает меня. «Ладно, хрен с тобой». Он открывает контакты на телефоне и набирает эту Марину. Ставит на громкую. Держит телефон в руке между нами. Я стою, не дышу. Чувствую удары сердца о ребра. И вот раздается голос в динамике. «Алло!» Мой слух тут же напрягается, пытается вытянуть из памяти голос той блондинки. Но динамики искажают звук, я не могу разобрать, она это или нет. «Алло, Марин!» — говорит муж, не глядя мне в глаза. «Насчет твоего завтрашнего приема к урологу?» «Да», — отвечает она. «Мишка наверняка тебя на УЗИ отправит. Нужно будет побольше воды за час до приема выпить». Пауза. Ее вздох из динамика, такой тяжелый, уставший. Я смотрю на мужа, а у него все лицо красное, как у вареного рака. Даже пот на лбу выступил. «Я знаю», — наконец отвечает девушка. «Спасибо». «Ладно, тогда пока». Валя быстро сбрасывает звонок даже с каким-то остервенением. И зло смотрит на меня. «Убедилась?» Я молчу, часто моргаю. Не знаю, что сказать. «И закрыли тему!» Орет. Муж уходит в ванную. Хоть он и показал телефон и позвонил этой девушке при мне, я не верю. Слишком Валя нервничает для человека, которому нечего скрывать. Ночью, когда муж засыпает, я решаю посмотреть номер этой Марины в его телефонной книжке и позвонить ей. Я поговорю с ней сама. Если это та девушка, что приходила ко мне, я узнаю, когда поговорю. Я тихо обхожу кровать и беру с тумбочки телефон Вали. Ввожу пароль, тот, что видела сегодня, но он не подходит. Две попытки и никак. Еще одна, и телефон заблокируется. Бесполезно. Я не смогу залезть в его телефон, чтобы Валя не узнал. А если снова заведу этот разговор, муж разозлится еще сильнее, и будет только хуже. Возвращаюсь в кровать и смотрю на него спящего. Так хочется, чтобы его слова были правдой, чтобы это действительно была просто коллега. Но когда я так думаю, мне кажется, я себя обманываю. Пытаюсь проглотить пилюлю его лжи и успокоиться. Все эти нервы и сомнения в верности мужа, они как болезнь. И тут либо и дальше глотать эти лживые пилюли, чтобы заглушить симптомы, либо уже знать правду и излечиться. Только правда очень страшная, и лечение будет жутко болезненным. Так может мне и дальше глотать его ложь? Но почему-то от этой мысли только больнее в груди. Нет, я должна разобраться во всем, должна узнать наверняка. И если вдруг Валя не врет и нет у него никакой любовницы, то я должна узнать, что же тогда происходит. Потому что его поведение ненормально, будто его совесть правда нечиста. Что-то точно не так, и я узнаю, что. Проходит неделя. Пока мы с мужем не сдвинулись с мертвой точки, он по-прежнему делает вид, что все нормально, а я стараюсь цепляться за мелочи, чтобы узнать правду. Воспользовался духами перед работой, а потом задержался вечером. В этом есть связь? Возможно. Сидит в туалете иногда по часу. Телефон теперь не экраном вниз. Я вообще его не вижу. Муж его даже не достает при мне. Я столько сил трачу на эти подозрения, а мне ведь надо искать работу. Если мы с Валей разведемся, я останусь без дохода. Денег, которые мне выплатили при увольнении, надолго не хватит. Я должна найти стабильное место, чтобы не уходить без подстраховки в никуда. Как ни крути, но пока я безработная, я завишу от мужа. За эту неделю я потеряла 3 килограмма веса. Не думаю, что это хорошо. Просто не было аппетита и еще этот жуткий стресс. Чувствую, что желудок начинает болеть. Не хватало только проблем со здоровьем. У меня сейчас совершенно нет денег на лечение. Утром, когда муж на работе, я собираюсь на собеседование. Блузка и юбка-карандаш, волосы в хвост, легкий макияж. Я смотрю на себя в зеркало перед выходом. Если бы я только знала, что это последний раз, когда я смотрю на себя такую. Если бы я только знала, что ждет меня за дверью. Никогда бы не вышла.